Глава 27. «Конан!» – позвал Гаранидос. «Конан!» Все трое были все еще закованы в цепи в подземелье. Конан, который устроился так уютно, насколько это позволял каменный пол, открыл один глаз. «Я сплю!» – пробормотал он и снова закрыл его. Кемерийц решил, что с момента посещения Кареллы прошел по меньшей мере целый день. Им с тех пор ничего не приносили поесть, только три миски, застоявшиеся водой. «Ты спишь!» – буркнул Гаранидос. «А когда ты поделишься с нами своим планом?» «Рыжий ястреб!» – произнес Орда голосом, полным надежды. «Как только она меня освободит, я вытащу вас отсюда! Даже тебя, заморец!» Конан потянулся, пока суставы не хрустнули. «Она давным-давно вернулась бы назад, если бы ей это позволили, Орда!» «Она может еще прийти!» – возразил Одноглазый. «Но, может быть, она послушала моего совета и ускакала отсюда!» Конан промолчал. Лучшее, на что он надеялся, для нее было то, что она поверит Аманару в вопросах, касающихся Орда, и вернется назад в лагерь, где будет окружена людьми, которых охотно называет своими псами. «Как бы то ни было, — сказал Гаранидос, — мы не можем надеяться на нее. Даже если она освободит тебя, Борода, она не сделает того же для кемерийца и для меня. Ты сам слышал, как она говорила это. И я думаю, что она женщина, которая держит слово». «Подождите!» – буркнул Конан. «Еще не время!» Ключ повернулся в замке. «Это Орд!» – заворчал Гаранидос. «Без сомнения, со своим железом!» «Орд?» – переспросил Орда. «Кто это?» Тяжелая, обитая железом дверь повернулась. Толстый палач стоял за ней, держа латунную жаровню, полную пылающих углей, из которых торчали деревянные рукоятки шомполов, которые светились тем же красным светом, что и угли. «Кто хочет быть первым?» – Орд захихикал. Он вытащил шомпол из жаровни и провел раскаленным острием в воздухе. Орда прижался спиной к стене и свистнул сквозь зубы. Гаранидос спрыгнулся, готовясь к прыжку, насколько позволяли ему цепи. Конан не шевельнулся в своем углу. «Ты капитан?» – издевался Орд. Он сделал вид, что хочет ткнуть железом Гаранидоса, который весь напрягся. «Орд охотно показывает свое искусство офицерам!» Хихикая, он обратил пылающую сталь против Орда. «Или ты, Одноглазый? Орд может сделать тебе второй шрам, выжечь твой второй глазик. А ты, силач?» – он повернулся к Конану. «Ты полагаешь, тебе удастся тут отсидеться?» Внезапно Орд подошел к кемерийцу. Раскаленный шомпол свистнул и отскочил назад. На плече Конана зашипело сожженное мясо. Он беспомощно поднял руку, чтобы защитить голову. Он прижался к стене в полоборота к палачу. Трое мужчин недоверчиво смотрели на высокого парня. «Защищайся!» – взревел Гаранидос, и Конану пришлось поспешно отшатнуться, чтобы избежать раскаленного железа, которое едва не рассекло лицо. «Будь мужчиной, Конан!» – заклинал его Орда. Орд предусмотрительно отскочил, ударил и снова отскочил. Было просто поразительно, насколько он был проворен, несмотря на свой вес. Конан стонал, когда вторая полоса ожогов косо легла на его плечи и еще теснее прижался к стене. «Да он не мужчина!» – хихикнул Орд. Палач, почти круглый от жира, гордо приблизился к нему, стал рядом с Конаном и поднял свое пылающее оружие. Тогда Конан испустил свой яростный боевой клич, отскочил от стены и схватил Орда рукой. Затем он подтянул его ближе, другой рукой наматывая цепь на горло палача и почти одновременно хватая его другой рукой. Силой мускулов он стянул цепи так, что жирное мясо проступило между звеньев. Свиные глазки Орда вылезли из орбит. Его обутые в сапоги пятки заскребли по полу. У него еще было оружие, и он использовал его. Горячее железо хлестало и хлестало по широким плечам кемерийца. Запах паленого мяса заполнил воздух. Но Конан превозмогал боль. Ему другого не оставалось. Ничего другого для него не существовало. Только человек, который был перед ним. Только человек, свиные глазки которого вращаются на жирном лице. Только человек, которого он должен убить. Орд попытался глотнуть воздуха, вероятно, чтобы закричать, когда он зажал ему рот. Цепь полностью охватила складки его жирной шеи. Он уронил шомпол, захрипел и больше не двигался. Кемерийцу с трудом удалось освободить цепь, чтобы выпустить труп. «Митра!» – выдохнул Гаранидос. «Твоя спина, Конан! Я ни за что бы не выдержал такого!» Вздрагивая, Конан нагнулся к Шомполу. На мертвеца он больше не обращал внимания. По его мнению, все мерзавцы заслуживали подобного же конца. «Это поможет нам удрать!» – проворчал он и поднял орудие пытки. Металл был еще горячий, но уже не обжигал. Он осторожно просунул железо сквозь звено цепи на расстоянии ширины ладони. Он глубоко вздохнул, затем потянул железо в одну, а руку в другую сторону. Кандалы впились в едва зажившие раны, оставшиеся после ремней, которыми связали его разбойники первую ночь, когда привязывали его к колышкам. Кровь потекла по его руке, двое остальных затаили дыхание. С резким звоном цепь лопнула. Улыбаясь, кемерийц поднял вверх свободное запястье. С наручника свисало несколько звеньев цепи. «Я надеялся, что огонь не причинил ущерба прочности железа, иначе он сломался бы скорее, чем цепь». «Ты на это надеялся?» – фыркнул Орда. «Надеялся!» Разбойник запрокинул голову и затрясся от смеха. «Ты основывал наше освобождение на одной только надежде, и ты победил!» Так быстро, как он только мог, кемерийц сорвал остальные цепи с себя и других. Как только Орда был свободен, он подскочил. Конану пришлось поймать его за руку, чтобы он не рванулся к двери. «Стой, не торопись!» – предостерег кемерийц. «Время поджимает!» – возразил Орта. «Я должен убедиться, что рыжий ястреб в безопасности!» «Или умереть за нее?» – просил Конан не без насмешки. «Первое, кемерийц, но я готов и ко второму!» Конан глухо заворчал. «Я не намеревался умереть от копий Старра! Если ты этим кончишь, то ты мне не будешь нужен. И Карели тем более!» Он повернулся к офицеру. «Гаранида, сколько еще твоих людей живы, как ты думаешь? И сколько из них могут сражаться?» «Наверное, человек 20», — ответил капитан. «И чтобы выйти из этого подземелья, они готовы сражаться даже с Ариманом и Эрликом персонально». «Хорошо, тогда возьми ключи с пояса Орта и освободи их. Если ты с ними захватишь башню, охраняющую ворота, и сможешь ее удержать, мы сделаем то, что задумали». Гаранидос кивнул. «Я удержу ее». «Что же ты все-таки задумал, кемериец?» «Я убью Аманара», — свирепо ответил Конан. «А что же я?» — спросил Орда, пока оба они договаривались, не обращая на него внимания. «Ты хочешь с нами?» — просил Конан. Он дождался кивка и продолжил. «Собери разбойников. Тебе придется позаботиться о том, чтобы незамеченным перебраться через стену. Приведи их наверх, прежде чем Старра смогут расстрелять их из катапульты. Ты и псы Кареллы будете сражаться против Старра, и вы разожжете под стенами столько костров, сколько сможете. Вы, ты и Гаранидос со своими людьми ждите моего сигнала. Когда шпиль самой высокой башни загорится, начинайте». «Я буду готов», — заверил его Орда. «Говорят, что ни один план битвы не пережил еще начало атаки. Будем надеяться, что у нас случится по-другому». «Сделай свое дело хорошо, Гаранидос», — сказал Конан, после чего он и Орда поспешили прочь из подземелья. В самом конце каменной лестницы, как раз когда они вошли в саму башню, в двух шагах от них шарахнулся в сторону Старра. Орда заломил ему руки назад, а кулак Конана вывел его из строя. Кемерийц торопливо сунул в руку Орда саблю человека-ящерицы и вытащил для себя кинжал с широким лезвием. После этого Конан и Орда расстались. Дорогу к покоям Аманара наверху в башне было легко найти. «Нужно только подниматься по ступеням», — думал Конан, — «пока они не кончатся. А потом будут мраморные арки, словно висящие в воздухе, и широкий парадный вход из полированного эбенового дерева. Лестница, по которой 20 человек могут подниматься одновременно плечо к плечу, и достаточно крепкая для того, чтобы выдержать целую армию». Потом он поднялся по каменной витой лестнице, шедшей по стене башни и не имевшей поручней с внешней стороны, которые могли бы предохранить от падения в пропасть. У подножия этой лестницы Конану пришло в голову, что он забыл о предостережении Велиты относительно зачарованного этого места. Если Аманара нет в крепости, то уже следующий шаг может означать его верную смерть от черных чар. Медленную смерть, как он тут же вспомнил. Но если он не поднимется по этой лестнице, то не он, а другие примут страшную смерть от рук Аманара. Он поднялся на одну, потом на две, на 3 ступеньки вверх, не думая больше о том, что может произойти. Наконец он поднялся на последнюю и стал перед дверью, обитой железом. Он облегченно вздохнул. Теперь он знал, что Аманар в крепости. Однако собирать информацию подобным образом – это было не совсем в его духе. Он открыл дверь и вошел в помещение, где стены словно забрызганы были злобой, и воздух отравлен чернейшим колдовством. Это был круглый покой без окон, с рядами книг на стенах, но их кожаные переплеты были сделаны из такого материала, что Конан содрогнулся. Раздробленные остатки мумий лежали между разбросанными сосудами всех видов, треножников и маленькими жаровнями, в которых сейчас не горел огонь. В прозрачных хрустальных сосудах плавали в прозрачной жидкости предметы, которые могли быть частями человеческих тел. Это помещение было освещено стеклянным шаром, светящимся непонятным огнем на стенном канделябре. Но Велиты здесь не было. Ему пришлось признаться себе в том, что он этого больше и не ожидал. Сначала ему нужно отомстить. Ему не понадобилось много времени для того, чтобы отыскать хрустальную шкатулку, о которой она говорила. Она стояла на почетном месте на бронзовом треножнике в середине чародейских покоев. Он презрительно сорвал дымчатую крышку и отбросил ее, так что она разлетелась на куски на каменном полу. Разорвал шелковую обертку и схватил оправленную в серебро черную подвеску на тонкой серебряной цепочке. Светящиеся красные точки плясали в глубине камня, совсем как в глазах Аманара. Он спрятал подвеску в своем широком кожаном поясе и поспешно поискал еще чего-нибудь, что могло бы быть ему полезным. Он уже решил уйти отсюда, когда внезапно увидел свой широкий меч на столе среди всякого хлама. Он протянул руку к нему, и она остановилась над рукоятью. Зачем Аманар принес меч в свой чародейский покой? Конан успел познакомиться с заколдованными клинками. Он сам видел, как один из них убил человека, который взял его по приказу другого в руки. Примечание декламатора. Подразумевается роман «Конан и меч колдуна». Что сделал Аманар с его оружием? Дверь покоя отворилась. Вошел Сита. Он изумленно раскрыл пасть с острыми клыками при виде кимерийца. В этот момент пальцы Конана сомкнулись на рукояти, и он поднял меч. «По меньшей мере, — подумал он облегченно, — он меня еще не убил». «А-а-а, кимериец!» — прошипел человек-змея. «Так ты вырвался!» Почти равнодушно он смахнул разбросанные в беспорядке предметы, по большей части непонятные, и выхватил копье с наконечником шириной в половину запястья мужчины и длиной, равным короткому мечу. «Магистр не накажет меня, если я убью тебя прямо здесь!» «Для начала попробуй это сделать!» – зарычал Конан. «А мне нужно зажечь огонь и как можно скорее», – подумал он. Он попытался зайти за стол и так встать перед Старра, чтобы ничего больше между ними не было, потому что, имея на дороге стол, он мог воспользоваться только своим копьем. Осторожно поднимая копье, Старра кружил вокруг стола. Внезапно в крепости зазвенел большой гонг. Человек-ящерица на мгновение оторвал взгляд от Конана, который присел, засунул плечо под край длинного стола и опрокинул его. Сита отскочил, и тяжелый стол упал туда, где только что были его ноги. Каменные коробочки с редкостными порошками и сосудики из стекла с разноцветными жидкостями рассыпались по полу. Ядовитый дым поднялся от этого смешения предметов. Удары гонга звучали и звучали, и были слышны заглушенные расстоянием крики перед стенами. Неужели Орда или Гранидес, или оба они, не сумели дождаться и начали? «Мой магистр послал меня сюда за порошком», – зашипел Сита. «За порошком, который усиливает ужас жертвы, как он полагает». С последним словом он поднялся, и копье полетело в Конана. Широкий меч кимерийца отбил его в сторону, и ответный удар зацепил чешуйчатую кожу на подбородке. Сита поспешно отскочил. Он прижал длинную когтистую руку к кровоточащей ране и дико выругался. «Ты меня еще не убил!» – улыбаясь, подразнил его северянин. Шипящий голос Ситы превратился в скрежет. «Жертва, кимериец! Это девушка, из-за которой ты пришел сюда! Велита! Я убью тебя! И ты умрешь с мыслью о том, что ее принесли в жертву!» Конан ощутил ярость берсерка. Велита еще жива, но она останется жить только в том случае, если он успеет. «Где она, Сита?» «В зале для жертвоприношений, человек!» «И где же этот зал для жертвоприношений?» – просил Конан. Сита обнажил клыки в издевательской усмешке. Конан взревел, подпрыгнул, вскочил на край перевернутого стола и набросился на человека-ящерицу. Острие копья задело его бедро, но клинок широкого меча делал свое дело. Конан был теперь охвачен гневом берсерка. Неудержимо напал он на Ситу, не обращая внимания на свои ранения и не давая Сите времени ни на что, кроме как на то, чтобы в ужасе отшатнуться. Второй удар, скорее продолжение первого, перерубил Сите руки. Хлынула черная кровь, и звенящий крик вырвался из-за острых клыков. Третий удар перерубил шею. Красные глаза, в которых еще некоторое время теплила жизнь, смотрели на Конана одно мгновение. Затем чешуйчатая голова упала с глухим стуком. Хлынула кровь Старра, и безголовое тело рухнуло на пол. Тяжело дыша, Конан огляделся. Ему нужно еще зажечь огонь. Тут он увидел, что там, где колдовские порошки смешались цветными жидкостями, на полу поползли желтые огоньки, от которых поднимался едкий дым. С молниеносной быстротой охватывал огонь перевернутый стол, и он загорелся, словно был облит маслом из лампы. Кашляя и задыхаясь, Конан стоял посреди колдовского покоя. Перед ним бушевал огонь. Из лестничного проема поступал свежий воздух. Скоро это пылающее помещение превратится в кузнечный горн, и башня сама подаст сигнал. Кимериец нашел покой с окном, откуда можно было видеть крепостные стены и долину. С удивлением он распахнул глаза. На стенах сновали Старра, деловито, как муравьи, вокруг потревоженного муравейника. А вдалеке, в долине, было около 1000 горцев в тюрбанах. Они ехали на лошадях, вооруженные копьями и саблями. Где же могут быть Орда и Гранидес? Их план теперь невыполним. Но, может быть, он успеет еще спасти Велиту, если она действительно находится в зале для жертвоприношений. Но где он будет искать его в этой огромной башне? Ему понадобится целый день только для того, чтобы бросить в каждое из этих помещений один беглый взгляд. Но тут он вспомнил кое о чем. Возможно, для девушки существовала еще одна вероятность спасения. Гигантскими прыжками он пробежал алебастровые залы и помчался вниз по мраморной лестнице, мимо изумленных Старра, которые очень спешили выполнить полученные приказы и не отваживались его остановить. Как коршун ворвался он вниз, прямо в тот простой нижний ход, который отвесно шел вниз и о котором Аманар лживо утверждал, что тот ведет в его чародейские покои. Конан мчался по коридору, который вел в сердце гор, и его легкие работали, как кузнечный горн. Смерть смотрела из его ярко-синих, как горные ледники, глаз, и ему было безразлично, будет ли это его собственная смерть, если с собой он заберет царство теней Аманара. Серые каменные стены коридора, освещенные факелами, снова и снова повторяли запутанный узор, изображающий змей, как и высокая дверь, перед которой он наконец остановился. Он толкнул обе створки и вошел. Аманар в черном, вышитом змеями одеянии стоял, произнося заклинание перед черным мраморным алтарем, к которому была привязана обнаженная Велита. За алтарем клубился дымный пар и уходил в бесконечную черноту. Конан поспешно пробрался между колонн к стене круглого зала. Его губы вздрагивали, словно он неслышно рычал. Чародей сделал паузу в своих заклинаниях и сказал, не оборачиваясь: «Давай сюда, Сита, поторопись!» Конан был еще в 12 шагах от алтаря. Он рассматривал чародея, приближаясь. Золотого жезла на этот раз у Аманара не было. Но что это вместо того держал он в руке? «Я не Сита!» – сказал кимериец. Аманар вздрогнул и резко повернулся. Он увидел Конана, который стоял в тени колонн. «Это ты, кимериец? Как же ты? А это не важно. Так ты быстрее попадешь к пожирателю душ!» Велита смотрела мимо Аманара на Конона. Ее темные глаза были полны надежды и отчаяния одновременно. Клубящийся дым сгустился. «Отпусти девушку!» – приказал Конон. Аманар издевательски захохотал. Тогда кемерийц вынул подвеску из пояса и покачал ее, держа за цепочку. «У меня есть кое-что, колдун!» Смех Аманара замер. «Что это такое?» – зашипел он, но его язык облизал губы, и он бросил откровенно растерянный взгляд на все более сгущающийся мрак. Что-то зашевелилось в глубине. «Но это может привести к осложнениям. Отдай мне его, и я...» «Это его душа!» – загремел голос, который, казалось, раздавался сразу отовсюду. Тени, лежавшие на другой половине круга против Конуна, казалось, внезапно раскололись и слились в одну тень, которая приняла твердые очертания, и перед ними оказался Имхеп Атан. Стигийский чародей был одет в золотой венок на волосах, с большим изумрудом над лбом и в черное строгих очертаний одеяние, которое достигало пола. Медленно приближался он к Аманару и алтарю. «Ты!» – фыркнул Аманар. «Я должен был догадаться, когда увидел, что двое убитых Старра не имеют явных ранений». «Подвеска, кемериец», — сказал стигиец властно. «Она содержит душу Аманара, которую он хочет защитить от пожирателя душ. Уничтожь подвеску, и ты уничтожишь Аманара». Конун поднял руку, чтобы швырнуть камень между колонн, но он не смог выпустить подвеску. Как он ни старался, пальцы не разжимались. Наконец он снова опустил руку. Аманар звонко рассмеялся. «Дурак! Ты решил, что я не сумею защитить то, что мне дорого? Никто не может причинить вреда подвеске!» Внезапно он повернулся к нему целиком. «Убей его!» Наконец Конону стало ясно, что во мраке за алтарем двигалось и вырисовывалось все четче. Огромная золотая голова змеи поднималась оттуда, окруженная длинными щупальцами, которые напоминали лучи вокруг солнечного диска. Покрытое золотыми чешуями тело терялось в черноте за дымом, и рубиново-красные глаза изучающе смотрели на Имхеп Атана. У стигийца осталось время на прямой взгляд, затем огромная змея ударила быстрее, чем молния. Длинные золотые щупальца схватили кричащего и подняли его высоко в воздух. Они держали его осторожно, почти нежно, как это казалось, но исполненный ужаса вопль Имхеп Атана продрал Конона до костей. Он кричал, как будто у него отнимали самое дорогое. «Пожиратель душ!» – подумал Конон и содрогнулся. Щупальца ослабили хватку. Они обхватили Имхеп Атана с головы до пят и снова крепко сжались. Его крик тянулся бесконечно страшно и долго, как показалось Конуну, гораздо дольше, чем хватило бы дыхания обычному человеку. Затем щупальца выпустили безжизненное тело, и оно упало на мраморный пол с таким звуком, словно это была мокрая тряпка. Конан хотел посмотреть туда, но вместо этого он напряженно уставился на подвеску в своем кулаке. «Ты приказываешь мне!» – зашипел голос в голове Конана. Ему не нужно было объяснений, что это говорила большая змея. Бог это был или демон, в данный момент не играло роли, которая разговаривала с Аманаром. «Ты стал слишком властолюбив!» Снова Конан посмотрел на подвеску в своей руке. Кром, жестокий бог его северной родины, дал человеку только жизнь и волю. Что человек сделает с ними или не сделает, это его личная забота. Жизнь и воля. «Твой слуга попросил тебя заняться им», — сказал Аманар ровным голосом, но его самоуверенность исчезла, когда змея продолжила размышления вслух. «Нет, Аманар, твое время кончилось. Сними амулет и отдай себя своему богу, чтобы он стал сильнее!» «Жизнь и воля! Воля!» «Нет!» – крикнул Аманар. Он сжал пальцы на груди. «Я еще ношу мой амулет, и ты не можешь тронуть меня, пожиратель душ!» «Ты сопротивляешься мне?» Голова змеи двинулась к Аманару. Щупальца протянулись к нему и отдернулись. «Воля! Ловец душ! Пожиратель душ! «Воля! Кром!» – взревел Конан. Он с трудом превозмог себя и швырнул подвеску в сторону огромной змеи. Время, казалось, потекло медленно, словно мед, и подвеска, вращаясь на цепочке, словно повисла в воздухе. Губы Аманара искривились. «Нет!» Медленно двигалась золотая голова змеи. Раздвоенный язык высовывался между острых клыков. Он подхватил подвеску, втянул ее в пасть и проглотил. Крик Аманара превратился в отчаянный пронзительный вопль. К нему присоединился второй голос, шипящий, отдающийся в самой глубине сознания тех, кто его слышал. Велита судорожно дернулась на алтаре и сникла, обессиленная. Конану казалось, что его кости превратились в студень. Луч синего огня вырвался из груди волшебника, разорвал его одеяние и связал его с золотым демоном. Вопли, вырывающиеся у Аманара и Марата Амина, становились все пронзительнее и резче. Они, казалось, вот-вот порвут барабанные перепонки людей и заморозят кровь в их жилах. Аманар превратился в живую статую из голубого огня, и он все еще кричал. Золотая чешуйчатая шкура Марата Амина была охвачена голубым пламенем, которое уходило в бесконечную черноту и там терялось. И его крик никак не замолкал и потрясал души. Наконец вопли волшебника стих. Конан взглянул и увидел, что от Аманара осталась кучка жирной золы и небольшое количество обгоревшего металла. Но Марат Амина все еще горел, и та часть его огромного тела, которая была видна в этом зале, билась в страшных мучениях, извиваясь и потрясая основание горы. На потолке жертвенного покоя образовались трещины, и пол колебался и качался, как палуба корабля во время шторма. Стараясь сохранить равновесие, Конан добрался до черного мраморного алтаря, который находился как раз перед горящим, бушующим в смертных муках демоном. К счастью, Велита потеряла сознание. Он сорвал с нее путы, перебросил обнаженную девушку через плечо и пустился бежать. Потолок жертвенного покоя обрушился как раз тогда, когда он достиг коридора, и тучи пыли поднялись за его спиной. Гора тряслась все страшнее, она вздрагивала и колебалась. Конан мчался, в крепости царило безумие. Колонны ломались, башни падали, широкие расселины прорезывали стены, и посреди всего этого хаоса Старра убивали все, что движется, даже друг друга. Огромный кемерийц промчался к воротам. Его сверкающий клинок очищал ему путь от тех Старра, которые отваживались стать у него на дороге. Башня Аманара, из которой вырывалось пламя, словно из факела, наклонилась в сторону и разлетелась на тысячи обсидиановых осколков. Земля вздыбилась, словно необъезженная лошадь, когда Конан пробирался через подъемную решетку. Она была открыта, и когда кемерийц танцовщицы, которая все еще была без сознания на его плечах, хотел пробежать под ней, открылась дверь караульного помещения. Оттуда выскочил Гаранидес с мечом в руке, с окровавленным лицом, сопровождаемый полудюжный солдат в одежде и доспехах Заморы. «Я удерживал ворота какое-то время!» – рявкнул он, перекрывая шум землетрясения и резни. «Но потом нас рассеяли! Хорошо еще, что проклятые ящерицы чересчур заняты тем, что убивают друг друга, чтобы обращать внимание еще и на нас! Какое безумие их обуяло!» «Нет времени говорить об этом сейчас!» – крикнул Конан через плечо. «Побежали, пока вся эта крепость не обрушилась на нас!» Они спустились с холма, и за их спинами рухнула башня над воротами и подъемная решетка. Теперь это было просто груда мусора. Долина была кровавым полем битвы, и хрип и крики умирающих висели в воздухе. Несмотря на гром содрогающейся горы, шум битвы был слышен тем, кто спаслись из разрушающейся крепости лишь за тем, чтобы быть убитыми после. Конан увидел Орда, сидящим возле палатки Кареллы, как будто ничего особенного не случилось. С Велитой, все еще лежавшей у него на плечах, Конан остановился перед Одноглазым. С гор скатывалась лавина. «Наконец-то!» – подумал Конан. Замолчал у меня в голове предсмертный крик демона. «Ты нашел ее, Орда?» – спросил он негромко. Настолько негромко, насколько позволял это стоящий вокруг грохот. Что касается опасности провалиться сквозь землю из-за землетрясения, то они находились в относительно спокойном месте, где не было вероятности быть засыпанными. «Она исчезла», – мрачно ответил Орда. «Может быть, она мертва. Я не знаю». «Ты будешь ее искать?» Орда покачал головой. «После этого землетрясения я могу искать ее годами и не найти, даже если она будет находиться под самым моим носом. Нет, я отправляюсь в Туран и устроюсь проводником караванов. А может быть, найду себе симпатичную вдовушку, хозяйку какого-нибудь трактирчика. Пойдем со мной, Конан. У меня есть еще 2 медные монеты, но мы можем ведь продать девушку и прожить на это какое-то время». «Только не эту девушку», – возразил Конан. «Я обещал освободить ее, и я это сделаю». «Необычная клятва», – вмешался Гранидос. «Но и ты необычный человек, Конан из Кемерии, и поэтому-то ты мне нравишься. Послушай, мне не имеет смысла возвращаться в Шадизар, потому что там меня ждет эшафот. Так что я тоже еду в Туран. Со мной Розара и еще несколько человек из тех, что остались в живых. Илдис мечтает о мировом господстве. Он вербует воинов. Я хочу сказать, пойдем с нами». «Не могу», — Конн рассмеялся. «Потому что я не солдат, а взломщик и вор». Он внимательно осмотрелся вокруг. Добрая половина Черной крепости лежала в развалинах. Землетрясение прекратилось. Можно было стоять, не опасаясь снова упасть. Можно было передвигаться без особых сложностей. «И поскольку я вор», — продолжал он, — «я считаю для себя возможным одолжить тут на время 2 лошадей, прежде чем кизанкийцы решатся сунуться сюда снова». Упоминание о горцах заставило их поторопиться. Все 3 пожелали друг другу удачи и отправились каждый своим путем.